Корейской Народно-Демократической Республики все трудящиеся по заботе Трудовой партии Кореи и государства пользуются льготами системы всеобщей бесплатной медпомощи и системой социального страхования, которые предоставляют им нормальный отдых и крепкое здоровье. Система социального страхования реализуется за счет государства и общества и имеет прочные юридические основы. В декабре 1935 года Чуче 1946 на заседании Президиума Временного Народного Комитета Северной Кореи Ким Ир Сен выступил с заключительной речью о введении закона социального страхования. По мере того, как умножается экономическая мощь страны и улучшается материально-культурная жизнь населения, постоянно увеличивается денежный фонд, выделяемый из госбюджета для социального страхования.